Глава 14. Как ни странно, Дроу молчал. То ли притворялся спящим, позволяя мне незаметно подняться, то ли правда глубоко спал. Я осторожно, стараясь его не потревожить, выпуталась из-за гребущих конечностей. Подозреваю, что он на самом деле отрубился, потому что очень не хотел меня выпускать. Цеплялся, особенно за грудь, до последнего. Закрывшись в ванной, я выдохнула с облегчением. Пронесло. Нового скандала мне совершенно не хотелось. Пусть Шарас и не орал, но его ехидные подначки выбивали у меня почву из-под ног, вынуждая оправдываться как малолетку. Не хочу давать ему лишнего повода меня дразнить. Я быстро привела себя в порядок, расчесалась и оценивающе уставилась на себя в зеркало. После пребывания у демонов я действительно сильно похудела, но тем не менее кожа и волосы выглядели просто отлично. Густые, блестящие пряди было жаль убирать в прическу, так что я ограничилась тем, что заплела на висках по косичке, соединив их на затылке. Осторожно выглянув и убедившись, что Дроу еще спит, я, крадучись, направилась к гардеробной. Халата я не нашла, а ночнушка за ночь менее провокационной не стала. «Пытаешься сбежать?» Хриплый мужской голос застал меня врасплох. Я вздрогнула, но мужественно не взвизгнула. Первый порыв был начать оправдываться и объяснять, что иду одеваться, и стараюсь его при этом не разбудить. Но вместо этого я прикусила губу и выпрямилась, чтобы не чувствовать себя преступницей. Не собираюсь вестись на его подначки. Пытаюсь привести себя в приличный вид. Отрезала я, поворачиваясь к нему лицом. Да, я знала, что сквозь кружево просвечивают соски. Но, как он сам вчера заметил, переодевалась я не сама и не выбирала во что. Так что пусть отвернется, если не нравится. Шарас, впрочем, и не подумал отворачиваться. Его взгляд жадно облизал мою фигуру и намертво залип на груди. В зрачках зажглось нечто темное, хищное, отчего предательские горошинки напряглись и проступили под тканью еще четче. «Зачем?» Его голос окончательно сел и больше напоминал рычание. «Тебе и так очень идет. Тебе же не нравится, когда тебя соблазняют?» Клянусь, я не собиралась произносить это с кокетливой интонацией, оно как-то само получилось. Неужели Шарас прав, и я неразборчивая? Но мне же удалось как-то сохранить девственность до солидных 25 лет. Другие в моем возрасте уже третий раз разводились, а то и вовсе меняли любовников как перчатки. Я же ждала того самого, единственного. И вот, дождалась. Сначала пожалела демона, теперь вот меня тянет к Дроу. Наверное, я все же нашла нужные слова, потому что пелена похоти из его зрачков пропала моментально. «Ты права». Шарас отвернулся и спустил ноги с кровати. Его мощная спина, обтянутая рубашкой, приковала мой взгляд надежнее цепей. Все эти играющие рельефные мышцы, широкие плечи, крепкая шея. Длинные волосы он заплел в небрежную косу, которая за ночь растрепалась, и мне нестерпимо захотелось ее разобрать окончательно. Зарыться пальцами в это сапфировое богатство и узнать, так ли они шелковисты, как кажутся. Тряхнув головой, я с трудом отогнала наваждение и метнулась в гардеробную, подальше от соблазна. Пока я выбирала платье, Шарас не сидел на месте. «Завтрак скоро принесут», — сообщил он деловито, заматывая сложный пояс. «Не смотреть на пресс! Только не смотреть на пресс!» Я присела у туалетного столика, оглядывая предложенное богатство. Косметики там было множество, и все явно новое, нетронутое. И непонятно, что с ней делать. «Горничные побудут с тобой до обеда, а после пойдем в библиотеку». «Зачем?» — уточнила я. «Ты же хотела найти подходящий край для поселения демонов». Пожал плечами Дроу. «Вот и поищем». «Нет, горничная мне зачем?» — нахмурилась я. «Я не безрукая, сама оделась, как видишь». «Ты же не думаешь, что я оставлю тебя без присмотра?» — хмыкнул Шарас. «Это особые специалистки, из личной охраны Ее Величества». «Понятно». Я сглотнула, отворачиваясь к зеркалу. Пусть он спал рядом со мной и обнимал при этом, но все равно я в его глазах лишь сердце его врага. Коварная и расчётливая, очевидно, готовая в любой момент предать. Замечательно. Только отчего так больно? В дверь постучали, и я заморгала, приходя в себя. Не хватало еще предстать перед спецгорничными зареванной или показать проклятому Дроу, как сильно меня задевает его недоверие. И ведь никак не доказать, что я ни в чем не виновата и дурных замыслов не лелею. Если уж его отчет менталистов не убедил. «Дэй Кентигерн, мисс Ромо, завтрак!» Голос горничной был негромким и деликатным, как и шаги. Я мельком взглянула на нее и усмехнулась. Лишь слепой мог бы подумать, что эта гибкая, как хлыст красотка, всего лишь прислуга. Мою фамилию она исковеркала, как могла, но что поделать? Здесь таких не водилось, не привыкли они. А за спиной тонкокостной девы маячила другая, с красновато-рыжими, почти алыми волосами, повыше ростом, чем первая, и пошире в кости. Вот ее вполне можно было бы принять за служанку, если бы не цепкий, хищный взгляд, которым она окинула сначала меня, а потом и всю комнату. «Оставляю ее на ваше попечение», — улыбнулся им Шарас. «Улыбнулся. Умеет же, когда хочет». Мне он максимум усмехался, причем криво. «Позавтракайте, Дэй Кентигерн». Пропела тощая дева, и у меня появилось стойкое желание ее придушить. Вряд ли я после этого долго проживу, но хоть попытаюсь. «Нет, благодарю». Отказался Дроу все с той же ласковой улыбочкой. «Служба не ждет». «Наши проверили все известные адреса. Он там не появлялся». Отрапортовала рыжая. Они обе не слишком-то маскировались. Если бы я не была уже в курсе, точно догадалась бы, что они из одного ведомства. Есть вероятность, что он все же вернулся в другой мир. Он был слишком истощен. Поморщился Дроу. Вряд ли его сил хватило на дальний портал. Максимум — за пределы столицы. Не теряйте бдительности. Я похолодела. Так вот, о чем они беспокоятся. Не о том, что я сбегу или попытаюсь нагадить. Элгар где-то здесь, поблизости. Он же столько лет прожил во дворце, наверняка знает тут каждый переход и закоулок. Возможно, попытается меня украсть? Не отходи от них далеко и не пытайся скрыться. Подтверждая мои мысли, посоветовал мне Шарас. Они здесь для твоего же блага. Если заметишь где-то демона, даже если тебе всего лишь померещится, сразу сообщай. Марила и Сигги — отличные специалистки, а на крайний случай у них есть артефакт экстренного вызова. Одно нажатие на кнопку, и рядом с вами будет половина дворцовой гвардии. «Надеюсь, до этого не дойдет», — пробурчала я. Мне не хотелось подвергать Элгара опасности. Что, если у стражи приказ стрелять на поражение в случае появления бывшего короля? Но и возвращаться в мир демонов я не собиралась. Что толку терзаться сомнениями? На нас еще никто не напал, возможно, и не нападет, а я уже заранее себя накручиваю. Шарас давно уже скрылся за дверями. Аппетитные блюда на подносе остывали, а я все сидела в прострации, уставившись куда-то мимо своего отражения. «Возможно, мисс желает прогуляться?» Негромко поинтересовалась рыжая. Кажется, именно ее звали Сигги. «А это не опасно?» Горько хмыкнула я. «Не хотелось бы лишних проблем». «Голодать точно опасно», — подала голос тощенькая. Она была настолько красива, что вызывала безотчетную неприязнь. Несмотря на позитивные перемены, после чудотворных грязевых ванн я остро ощутила рядом с ней собственное несовершенство. И если ей худоба шла, то мне не очень. Вон, и Шарас не одобрил. Кости, говорит. «Подкрепитесь немного, и если захотите, мы покажем вам дворцовый сад. Там есть фонтаны, пруд и множество беседок». «Спасибо, я уже видела». Пробурчала я, но за столик с завтраком пересела. Пахло божественно, и у меня рот наполнился слюной. Аппетит проснулся, несмотря на все переживания. Организм как бы говорил: «Хозяйка, ты с ума не сошла? Тут еду дают, настоящую, не склизкие шары, а ты нос воротишь». «Позавтракайте со мной». «А Диана была права, ты не из тех мерзких куриц». «С пониманием». Расплылась в довольной ухмылке Сигги, тут же устраиваясь напротив меня и придвигая к себе тарелку с мясной нарезкой. Я ей не препятствовала, мне с утра соленое не хотелось. А каша с сухофруктами и медом, в которой медленно таял брусочек масла, пришлась очень кстати. Марила поколебалась, но все же присоединилась к нам. устроилась с самого краю диванчика и взяла из вазы персик. Не булочку и не мясо. Но точно эльфийка. Мой взгляд упал на ее ухо, и шутить расхотелось. Ушки у нее и впрямь были вытянутые и заостренные. Да, в романах мне попадались упоминания об эльфах, но я на них как-то не обращала особого внимания. Хотя это логично. Если есть дроу, темные, то должны быть и светлые. «А что за мерзкие курицы?» — поинтересовалась я, чтобы не молчать. «Да фрейлины!» — буркнула Сигги мрачнее. На лице Марилы вовсе ничего нельзя было прочитать, но мне показалось, что она тоже не в восторге от придворных дам. «Манерные, напыщенные, слова в простоте не скажут и смотрят, как на пыль под ногами. Сами-то сосуды, ишь ты! Нашли чем гордиться, что только перед мужем ноги раздвигали за свою жизнь. Им просто сравнивать не с чем». Я начинала догадываться о причинах неприязни. Кажется, девушки не дожидались замужества и теперь могут стать сердцем. А традиционно настроенных клуш это бесит. Они-то уже не могут так. Привязаны. Я слышала, теперь наоборот. Норовят дочек под неодаренных подложить. Модно это. Фыркнула Сигги, чуть не забрызгав стол. Вот их, небось, корёжит. Всю жизнь себя блюли, девок учили ждать замужества. А тут наша Дианка раз, и всю их мораль с ног на голову перевернула. Она такая. Невольно улыбнулась я, вспомнив задор, с которым Ди заставляла работать над собой самых ленивых и неповоротливых. Похоже, здесь она продолжила в том же духе, только более глобально.